и вновь напала на дуру. Ну что ж, мне пока надо заняться защитой Рафталии, Ицки и Грасс, параллельно сражаясь против суки доспеха.